Глава 10. В командировку, куда никто не ездил. Утро после грозы. С вечера сухая гроза разразилась без дождя. Длинные молнии, похожие на искривленные лезвия гигантских ножниц, вспарывали, кромсали на куски черное небо, взрывались с ужасающим грохотом, наполняя избу мертвенным, бледным сиянием. Духота стискивала горло, не спалось, не лежалось. Я бродил по комнате, курил, прислушивался к тому, как во время раскатов грома жалобно попискивают стены нашей избушки, как дрожат стекла, как примолк в углу за печкой насмерть перепуганный грозой сверчок. Он давно прижился в нашей избе, надоедливый и беспокойный обитатель. И я долго охотился за ним, хотел выкурить из той щели в стене, в которую он забился. Очень уж мешал по вечерам своим нудным, затяжным стрекотом. А когда таки обнаружил крикуна, взбунтовалась младшая дочка, Валя. Ей, оказывается, песня сверчка доставляла удовольствие. Она разговаривала с ним по вечерам, заказывала концерты, и он послушно откликался на ее просьбы долгим, несмолкающим скрипением. Я все ходил, все курил, думал о пустом, незначащем, ждал дождя, пусть разрядит страшную духоту. Но ни единая капля не упала с грохочущего неба. «Перестань курить, ради бога, все стены прокоптил», — отругала меня Маша. Бросив на пол старенькое пальтишко и подушку, я устроил из них постель, но и на полу было так же душно и жарко, и уснул я очень нескоро. Спал беспокойно, а на самом рассвете приснился мне Юра. В грохочущем самолете с узкими серебристыми крыльями он гонялся за грохочущими молниями, а они увертывались от него, не давались в руки. Я был где-то поблизости, рядом. Хотел помочь ему, но руки и ноги, налитые свинцом, не повиновались мне. «Ты что-то орешь все?» — разбудила меня жена. За окном занимался день. Я вышел на крыльцо, разбитый, не выспавшийся, с тяжелой головой, злой на весь свет. И сон какой-то нелепый приснился, муторно от него на душе. А день разгорался вовсю. Воздух был по-прежнему сух, но утро напоило его мягкой свежестью. И тянулись к солнцу не очень крупные еще листы на деревьях и яблони, совсем недавно обронившие цвет. Спешили напиться быстро тающей прохладой. За хлипкой, чисто символической оградой, отделявшей нашу усадьбу от родительской, увидел я в яблонях кого-то полуобнаженного. «Митя, что ли?» — подумал я и удивился. Только чего это он двухпудовиком с утра размахался? Подошел к ограде. Нет, не Дмитрий. Сон-то в руку. Юра с собственной персоной свалился, как снег на голову. Он не видел и не слышал меня. Держа гирю в вытянутых руках, Юра делал глубокие равномерные приседания. Не похоже было, чтобы недавняя ночь с ее ужасающей грозой измучила его так, как измучила меня. А ведь он и приехал, видать, где-то за полночь. И спал, естественно, не очень много. «Ать-два!» — скомандовал я. «Ать-два! Ишь, ломает тебя чисто в цирке. Может, лучше безделицу на дело променяем? Дровишек, например, напилим?» «Привет, Валентин!» — откликнулся он, не оборачиваясь и не кончая упражнения. Сделав еще несколько приседаний, Юра поставил гирю на землю, подошел ко мне, протягивая руку. Пожатие, как всегда, было у него крепким, пожалуй, чересчур крепким, а дыхание, после возни с этакой-то тяжестью, разве чуть более частым? «Дров перепилить, это нам расплюнуть. Ты давай умывайся и подгребай к завтраку. Видок у тебя больно кислый. Перебрал, что ли?» Я неопределенно махнул рукой. Жаловаться на грозу почему-то устыдился. За завтраком Юра отказался от предложенной отцом рюмки. Когда-то можно было, теперь ни-ни, до особого распоряжения. Незавидная жизнь у испытателей. Съязвил я. Он загадочно усмехнулся. Как знать, как знать. Разговор, конечно же, перекинулся на его новую службу. Много летать приходится. А далеко? Устаешь? Какие такие новые самолеты испытываешь? Осаждали мы его вопросами. Он отвечал, и загадочная усмешка то и дело трогала его губы, таилась в глазах, и чувствовали мы иногда какое-то смущение в его ответах, недосказанность какую-то, недомолвки. И понимали, что испытателю новой военной техники что-то нужно держать в себе, какие-то государственные секреты до поры до времени не подлежат огласке. «Летаю», — отвечал он, — «и техника новая, непривычная. Больше осваиваю, нежели летаю. С парашютом прыгаю. Науку грызу и спортом занимаюсь. Работа очень увлекательная. И много ее работы. День маловат иногда, жалеешь, что в сутках не 48 часов». Это мамино присловие. Она вот так же сетует постоянно. Жаль, что нельзя растянуть сутки на 48 часов. «Темнишь ты что-то, Юрий Алексеевич?» «Недовольно», — сказал отец. «Чего ты не договариваешь? Ну да ладно, человек ты военный, обязан тайну хранить. А может, когда и проговоришься ненаруком?» Юра весело и облегченно рассмеялся. «Может, папа, и проговориться не придется. Так откроется». После завтрака мы вышли во двор. Беря в руки пилу, Юра пригрозил. «Сейчас я тебя в гроб загоню. Будешь ты лежать там в белых тапочках? Такой молодой, такой красивый. Загнать меня сегодня нетрудно», — согласился я. Пробыл он на этот раз дома 2 или 3 дня. Вдвоем с ним мы перепилили и перекололи все дрова, и отцу, и мне. Сходили на рыбалку на утренней зорьке. Как-то поблизости от нашего дома, прямо на дороге, мальчишки затеяли игру в городки. Юра тут же ввязался в их компанию и влюбил в себя мальчишек тем, что фигуры выбивал он с первой, редко какую со второй биты. Теперь он наезжал частенько и всегда без предупреждения, всегда налегке и на очень короткое время. Сейчас, через годы, вспоминается мне его смущение, когда атаковали мы его вопросами о новой работе. И понимаю я, что невероятно трудно было Юре в те минуты. Он никогда не умел лгать. Правдивость была едва ли не самой заметной чертой в его характере. Иногда, чтобы не обидеть нас молчанием или резким ответом, он говорил вынужденную полуправду. «Да, летаю. Да, прыгаю с парашютом. Да, занимаюсь спортом. Все это, мол, необходимо летчику-испытателю. Теперь мы знаем, что весна, лето и осень 60-го года были и временем самых напряженных тренировок будущих космонавтов, и временем их привыкания к новой технике, на которой им предстояло бороздить просторы Вселенной, и временем сколачивания самого космического коллектива, временем рождения и развития его. Именно в эти дни сделана запись в журнале медицинских наблюдений за космонавтами, где сказано, что Юре свойственны воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива, что у него постоянно отличное самообладание, что он чистосердечен, чист душой и телом, и что интеллектуальное развитие у Юры высокое. Принят в партию. Вскоре после одного из наездов в Гжатск Юра с гордостью сообщил нам, что он стал членом коммунистической партии. Мне кажется, здесь не лишне будет привести выдержки из рекомендаций, присланных ему старыми боевыми друзьями, товарищами по службе в авиации Северного флота. Командир эскадрильи, из которой Юра ушел в группу космонавтов, майор Решетов Владимир Михайлович, писал: «На протяжении всей службы Гагарин являлся передовым офицером части, политически развит хорошо, принимал активное участие в общественных и спортивных мероприятиях. Взятые на себя социалистические обязательства выполнял добросовестно. Секретарь партийной организации части, капитан Росляков Анатолий Павлович, так характеризовал Юру: «Знаю Гагарина как исполнительного, дисциплинированного офицера. Летает грамотно и уверенно. Являлся членом комсомольского бюро части. Партийные поручения выполнял своевременно и добросовестно». Офицер Ильяшенко Анатолий Федорович дополнял портрет Юры следующими словами: «Гагарин идеологически выдержан, морально устойчив, в быту опрятен. Являясь слушателем вечернего университета марксизма-ленинизма, всегда активно выступал на семинарских занятиях. Активно участвовал в работе партийных собраний, хорошо выполнял партийные поручения, был редактором боевого листка». Выдержки из рекомендаций и запись, сделанная в журнале «Наблюдений врачом», документы, написанные по совершенно различным поводам. И однако, любопытно, что когда сопоставляешь их и видишь, и товарищи по службе, и врач подметили в характере Юры такие качества, как целеустремленность, энергию, интеллектуальность, добросовестность в выполнении общественных поручений. Таким он и был, наш Юра, наш Юрий Алексеевич. Таким и помнят его близкие. 16 июня 1960 года на партийном собрании за Юру единогласно проголосовали все коммунисты, а вскоре ему вручили партийный билет за номером 089-096-27. Неужели какой найдется? На Октябрьскую? Снова на Октябрьскую. Сколько же счастливых воспоминаний, славных событий связано в нашей семье с торжественными днями праздника революции. Справляли свадьбу Бориса. Юра и Валя приехали по телеграмме, привезли подарки, вино. За свадебным столом Юра был весел, кричал молодым горько, подбадривал смущавшихся Бориса и Азу: «Привыкайте не бояться, прямо людям в глаза смотреть». А Борису шутливо пригрозил: «Будешь обижать Азу, я на тебя живо управу найду». Уезжая после праздника, сказал: «Теперь уже думать надо, не скоро в Гжатск выберусь, так что жду вас у тебя». Родителям давно не терпелось посмотреть, как устроились и обжились на новом месте Юрий и Валентина. И, естественно, сразу последовал вопрос: «А когда удобнее приехать?» «Решайте сами. Хотите, Новый год вместе встретим? Под елкой в лесу посидим. Здорово ведь. Лес, тишина, снег и настоящая елка». Так и условились на Новый год. Не знаю почему, но эта поездка не состоялась. Сейчас не помню уже, какие причины заставили нас встретить 61-й дома. В конце февраля или начале марта пришло письмо от Юры, укоризненно напоминая, что мы не сдержали слова, не навестили его. Он настаивал: «На день рождения жду у себя непременно». Писал о том, что Вале скоро придется лечь в больницу, что ему очень кстати будет помощь мамы и что никаких причин отказа он не принимает. «Надо ехать. Собирай, мать, подарки», — распорядился отец. Мы проводили родителей, а сами, подвела опять-таки занятость на работе, решили ограничиться поздравительными телеграммами. Отец прожил у Юры с неделю, кажется. «Ну как, ничего погуляли?» — спросили мы, когда он вернулся домой. Отец махнул рукой: «Какое там, совсем не бывает дома Юрка. Встает и уходит рано, возвращается поздно. Как еще Валентина терпит его?» Он долго не мог успокоиться, все сокрушался. Что она за служба такая, когда у человека вроде и дома нет? Два праздника сразу. 7-го внучка родилась, Галя. 9-го у него день рождения. А мы и за столом толком не посидели, не поговорили по душам. И товарищи его, другие офицеры, кто к нему заходил, все такие же занятые, беспокойные. Тоскливо мне стало, я и уехал. Мама задержалась в гостях еще на 2 недели. Вале, не окрепшей после родов, трудно было одной управиться с детьми. А когда я 27 марта встретил на вокзале маму и привез домой, она с порога, освобождаясь от шали и пальто, сообщила: «Юра-то наш в дальнюю командировку скоро отправляется». «В какую дальнюю?» «Я уж и не знаю», — вздохнула она, не назвала адреса. Спрашиваю, мол, куда, сынок? А он только и намекнул, что, мол, так далеко поеду, как никто еще не ездил. «Куда же то?» — подумал вслух отец. «При нынешних-то возможностях хоть куда», — вставил я. «Поди за границу пошлют». «Так куда же? И как это ты не выведала?» — укорил маму отец. «Будь я на твоем месте, точно разузнал бы». Подступились мы к маме с расспросами, но больше относительно предстоящей командировки ничего не могла она сказать. Задал нам Юра загадку. И до чего же, думается сейчас, до чего же все-таки слепы и наивны мы были, недогадливы. Ведь тогда еще, в дни ее гостеваний у Юры, состоялся у матери с сыном разговор, который на многое мог бы открыть нам глаза. И состоялся он, кажется, за день или два до рождения Галинки. В тот день, до самого вечера, мама была в квартире одна. Ни телефонные звонки, ни звонки в наружную дверь не беспокоили ее. Это было немного непривычно, потому он и запомнился хорошо тот день. Мама приготовила ужин, заскучав, взяла в руки газету. Юра вернулся поздно, принял душ, надев спортивный тренировочный костюм, так он всегда ходил дома, сел ужинать. «Что это тебя так увлекло там?» — спросил он маму, указывая на газету. «Да вот, сынок, пишут, что уж вроде и кабину испытали, в которой человек в космос полетит». «Дела», — неопределенно отозвался Юра. «А я вот все думаю». Чистосердечно призналась мама. «Думаю все. Какой же человек согласится в этакую даль полететь? Неужто дурак какой найдется? Ведь это ж шальным надо быть, на такое решиться». Она не договорила. Юра уронил вилку, отвалился на спинку стула и захохотал. Он смеялся от души так долго, что мама не на шутку испугалась за него. «Почему же непременно дурак?» — весело полюбопытствовал он. «Дураку, я думаю, в космосе делать нечего». «Так-то оно так?» — не сдавалась мама. «Да ведь рассудительный, серьезный человек откажется от этой затеи. Голову-то потерять трудно ли? Вот мушку с пчелкой запустили, а они сгорели». Юра отложил вилку и нож. «Понимаешь, мама, любое новое дело всегда связано с известным риском. Сколько летчиков принесло в жертву своей жизни, пока самолеты научились летать. Но ведь авиация нужна людям. Не будешь же ты с этим спорить. И космонавтика тоже нужна. Мы уже не можем ограничивать свои знания Вселенной пределами одной Земли. Нам уже тесно на Земле. Не проникнуть в космос, когда есть такая возможность, значит, обкрадывать самих себя. Это и для науки, и для народного хозяйства нужно. А техника космическая у нас, я думаю, надежная. И потом, в ее сооружение государство вкладывает большие средства. Так что дураку, как ты изволила выразиться, космический корабль доверять нельзя. В копеечку станет. Да и велика ли будет нам честь, если мы первыми в мире пошлем обживать космос неумного человека? Я это понимаю, сынок, а все же страшно». Ничем не выдал себя Юра в этом случайном разговоре. Не показал матери, что сказанные ею слова могли обидеть его. Впрочем, почему обидеть? Она же от простоты своей, от чистого сердца высказалась. Справедливости ради нужно напомнить, что в это время Юра и сам еще не знал, кому предстоит стать космонавтом один. А провожая маму в Кшацк, прощаясь с нею, Юра все-таки полушутливо намекнул о командировке, причем в такие дали, куда еще никто не ездил. От этой застольной беседы до прыжка в космос оставалось немногим более месяца. В полях мели снега, но мартовские ветры уже полнились теплым весенним дыханием. Глава 11. Апреля, день 12. Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделение от последней ступени ракеты-носителя, корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты. Минимальное удаление от поверхности Земли в перигее равно 175 километрам, а максимальное расстояние в апогее составляет 302 километра. Угол наклона плоскости орбиты к экватору 65,4 градуса. Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. С космонавтом-товарищем Гагарином установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,19 мегагерца и 20,06 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете. Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально. Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагарином на орбите продолжается. Мы передавали сообщение ТАСС. День этот, 12 апреля 1961 года, пришелся на среду. Для нас, родных Юрия Алексеевича, он начинался так же, как начинались десятки других будничных дней в году. И, конечно же, очень скоро стерлось бы в памяти всякое воспоминание о нем, как стираются без остатка воспоминания о других, ничем не примечательных днях, если бы не полет Востока. О том, что корабль-спутник пилотирует летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, мы узнали неожиданно, при совершенно различных обстоятельствах. Вот теперь и хочется мне припомнить подробности того апрельского дня, рассказать, как мы, родные и близкие Юры, восприняли весть о его полете в космос. Начну с себя. Иду на работу. Стрелки на часах показывали что-то около 5. Я поднялся, заварил чай покрепче. Пока умывался, одевался, завтракал пока. Невесело размышлял о том, что обстоятельства складываются, как говорится, хуже некуда. Наше автохозяйство готовило колонну машин для поездки на Целину, на весенние посевные работы. Мне тоже предстояло ехать в группе других водителей. Уже и направление получено, и командировочные выписаны, но тут, ах, как не кстати, занемогла Маша. На Целину поехать мне очень хотелось, но как оставить дома больную жену? У шофера в дороге главное нервы, хорошее настроение. А если падает оно на нуль, как падает стрелка на спидометре, когда кончается бензин, тут и гладкая дорога может бедой обернуться. Позавтракав, я вышел на улицу и столкнулся с отцом. «Что это ты, ни свет ни заря вскочил?» Удивился он. «Да так, заботы. А вы? В Клушино еду». В Клушине бригада гжатских плотников, руководимая отцом, строила новый клуб. «Далеко пешком-то, бездорожье сейчас. Доковыляю как-нибудь». Топор и кожаные рукавицы у него заткнуты за солдатский ремень, перепоясавший старенькую телогрейку. Шапка-ушанка на глаза надвинута. Мы выкурили по папиросе и, пожелав друг другу удачи, разошлись. Было еще сумеречно, морозец обжигал щеки, и дорога, застекленная корочкой льда, хрупко крошилась под ногами. Тумана нет, ветра тоже нет. Промелькнуло мимолетно во мне. Значит, день удастся солнечный. От чаю ли, недавно выпитого, от быстрой ли ходьбы? Но разогрелся я и повеселел. Подумалось, что выезжать дня через 3-4 предстоит, а то и через неделю, и что Маша к тому времени должно быть поправиться. Не может быть, чтобы не поправилась. Да и не одна она остается. Мои старики рядом, в случае чего всегда на помощь придут. В автохозяйстве я появился раньше других водителей и механиков. Подошел к своему газику. В рассветных сумерках он казался большим и неуклюжим, мирно досматривающим сны зверем. Хлопнул по капоту. «Давай, старина, начнем гайки довертывать. Чтоб надежней, значит». За работой и не заметил, как разошелся день, и лишь когда мне стало по-настоящему жарко, тут только обратил внимание, что солнце уже высоко в небе, а небо чистое, голубое, и нет на нем ни единого облачка. Пригревает. Я решил наведаться домой, посмотреть, как там Маша, заодно и перекусить покрепче, чаем-то сыт не будешь. У ворот автохозяйства встретился с Качановым, нашим начальником. Поздоровались. «Валентин», — сказал он, — «у тебя, я слышал, жена приболела. Так мы попробуем найти кого-нибудь вместо тебя, только...» «Вот то-то и оно», — перебил я его. «Где сейчас сыщешь водителя?» «Придумаем что-нибудь. Не надо, я поеду». Он еще раз пожал мне руку, угостил папиросой. Маша, выслушав мои сомнения, разрешила их, не задумываясь. «Конечно, поезжай. У меня вон и температуры сегодня почти нет. На поправку дело пошло. Обратно на работу шел я не спеша. Машина в полном порядке, других забот, кроме помощи товарищам, теперь у меня не было. Добрая будет весна, хлебная. В такт шагам текли мысли. Затишье сменилось легким ветерком. На дороге, в лужицах, раздавленных ногами пешеходов и колесами автомобилей, искрились всеми цветами радуги мазутные пятна. В поле бы сейчас уйти, туда, где резко и пряно пахнет оттаивающей землей, где воздух синий и чистый. «Папа!» — услышал я за спиной. Обернулся. Отчаянно размахивая руками, вдогон за мной бежала моя младшая, 8-летняя Валюшка. Кричала что-то неразборчиво. Я остановился. «Что случилось?» «Папа, скорее домой иди! Мама плачет!» «Как плачет?» Не понял я, что за напасть. Только что говорила, что легче ей. Вечно с этими женщинами всякие истории. Неужто я ее расстроил сообщением о том, что еду на Целину? Сидит у радио и плачет, — тараторила Валя. Запыхавшийся, переступил я порог дома. Так и есть. Жена действительно сидела у приемника, слезы по щекам катились в три ручья. Что еще стряслось? — спросил я, наверное, слишком громко. Она ответила, всхлипывая. — Юра, слушай, вот Юра наш в космосе. — Что ты мелешь? — повернул регулятор громкости. Мы привыкли к голосу Левитана. Мы помним и знаем все его оттенки. Левитан не скрывал своей радости, но из множества сказанных им слов в моем сознании осталось лишь несколько. Летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Ноги у меня подкосились, я обессиленно сел на стул. «Похоже, что наш Юрка», — сказал почему-то шепотом. Мы прослушали сообщение ТАСС до конца. «Похоже, что Юрка, а мама Зои знают?» «Знают». Я маме крикнула, чтобы включила радио. Мама, когда услышала, в обморок упала. Еле-еле в чувство привели мы ее с Зоей. Она как раз из больницы прибежала. Пошли к ним. «Мама, приемник здесь, как и у нас, был включен на полную мощность. Мама и Зоя сидели перед ним, тесно прижавшись друг к другу, и плакали. Маша моя, конечное дело, не замедлила поддержать их, а у меня и у самого комок горло подкатывает. Что он наделал, Валя?» Повторяла мама, точно речь шла о провинившемся школьнике. «Что же он наделал?» «Успокойся, тебе вредно волноваться», — уговаривала ее Зоя, а сама пробовала выпить воды. Вода выплескивалась из стакана. «Вот о какой командировке он говорил, а яд старая, неразумная, выходит, дураком его назвал. Мама, успокойся же, хватит тебе!» Она всплеснула руками. «Боже мой, как же Валентина все это переживет! Ведь она одна там, ребятишки несмышленые!» «Да уж есть кто-нибудь рядом! Нет-нет, я сейчас же поеду в Москву!» До поезда оставалось минут 20, а от дома до вокзала расстояние около 3 километра. Не успеть маме к поезду, но, понял я, и отговаривать ее бесполезно. Крикнув, чтобы ждала меня, я бегом бросился в автохозяйство. А тут тоже толку не добьешься. И водители, и инженеры, и сам начальник автохозяйства все сбились с толку у приемника и никого, кроме Левитана, слушать не хотят. «Машина мне нужна, срочно!» — закричал я в самое ухо Качанову. Он посмотрел на меня, по-моему, не узнал даже, и отвернулся. Опрометью ринулся я в гараж, рванул дверцу первой попавшейся машины, вышел полный газ. Как гнал я ее, как удерживал баранку в руках, не помню. И опоздал. Мама не дождалась меня. Ушла на вокзал пешком. Догнал я ее чуть ли не на половине пути. Она бежала, спотыкаясь, шаль свалилась на плечи. Вот и вокзал, скорее в кассу, стучим в окошко. А московскому уже дали отправление. Мама схватила билет, бросилась к составу, а тот уже дернулся. Тут кассирша выскочила. «Гражданка!» — кричит. «Где вы? Сдачу с 10 рублей возьмите. Билет до Москвы стоил 2,90. И смех, и грех. Но нам, признаться, не до смеха было. Поезд-то вот-вот уйдет. Тут, к счастью, какая-то женщина подбежала к кассирше, что-то шепнула ей на ухо. Видимо, она, женщина-то, знала маму. И кассирша стремглав бросилась к диспетчеру. Не знаю, что она там сказала, но громыхнул недовольно и замер поезд на рельсах. Железнодорожники помогли маме устроиться в вагон. А там тоже радио на всю катушку работает. Мама услышала сообщение и разрыдалась. Пассажиры взволновались. Что случилось? Кто обидел пожилую женщину? Опять нашелся кто-то из местных, из гжатских. Узнал маму. «Это Анна Тимофеевна Гагарина, мать космонавта», — сказал. Кто-то поверил, кто-то не поверил поначалу. Поблизости оказался врач, дал маме какое-то успокоительное, но таблетки мало помогли. В Можайске, узнав о том, что Юра благополучно приземлился, она снова едва не потеряла сознание. На белорусском вокзале незнакомые люди помогли ей сесть в такси, и вскоре мама была уже у Валентины, застав ее в окружении корреспондентов. Нежданный приезд матери-космонавта их очень обрадовал. Корреспонденты. И в Гжатске было полно корреспондентов. Они заняли все помещения горкома партии. Они толпились в стенах родительского дома, заходили ко мне. Первым у меня побывал посланец нашей районки, Володя Сиротинин. Впрочем, по порядку. Я подогнал машину к автохозяйству. Ребята, товарищи мои, по-прежнему сидели и стояли у приемника. Я подошел к Качанову. «Не могу я сегодня работать», — говорю. «Такое состояние». Он махнул рукой. «Сегодня всем не до работы. Ступай домой, Валентин». И мой дом, и родительский были пусты. Я уже хотел идти разыскивать своих. Но тут на пороге появился Владимир Сиротинин, корреспондент районной газеты. «Слушай», — сказал он, — «разыщи, пожалуйста, пару фотографий Юры». Я машинально достал альбом и несколько конвертов с фотографиями, положил их на стол, забирая, что нужно, и выскочил на улицу. Какой-то мальчишка сказал мне, что Маша с девочками у соседей смотрят телевизор. В избу соседей, битком набитую, я вошел в тот самый момент, когда на экране демонстрировали портрет Юры. Теперь у меня не оставалось и тени сомнения в том, что это он. Именно он, наш Юрка, взлетел в космос. Что это мой брат, которого я знаю с пеленок, облетел планету. Беспорядочные, яркие нахлынули воспоминания. Голодный стол в землянке военных лет, чугунок с мерзлой вареной картошкой, которую мы делили поштучно, пожарная мельница и отец, униженный наказанием в комендатуре, двор, в котором собрали нас перед отправкой в фашистскую неволю, пронзительно горячечный Юркин шепот: «Валя, ты убеги от них». Коридор ремесленного училища, где преподаватель говорит нам с Тоней: «Хорошего парня привезли, грамотного». Я не сдержался и заплакал. Пусть простят меня читатели, но это так. Слишком много слез, слез радости было пролито в тот день. Я не хочу этого скрывать. Плакал не только я. Не скрывали слез и люди, которые собрались в той избе у экрана телевизора. Они ведь тоже хорошо знали Юру. И учеником гжатской средней школы, пионером в красном галстуке, скроенным из рубахи деда Тимофея, и ремесленником в черной шинели, и учащимся техникума помнили, и летчиком. А теперь вот увидели его космонавтом. В избу вошел шофер из горкома партии. «Валентин Алексеевич, вас товарищ Федоренко просит к себе. Машина ждет». Николай Григорьевич Федоренко был первым секретарем горкома партии. Там, в горкоме, были уже и Зоя, и Борис. Борис бросился ко мне. «Валька, братишка-то наш, а? Отколол номер. А я, понимаешь, работаю себе потихоньку. Ни о чем таком не думаю. Вдруг Юлька Удальцова подходит, Борис спрашивает. Твой брат Юрий Алексеевич по отчеству?» Рассмешила. «У моих родителей все дети Алексеевича», отвечаю. «Дурень», она мне. «Иди скорее радио слушай. Один из вас, Алексеевичей, в космосе летает». У меня глаза на лоб. «Врешь, Юлька, соври ты и так». И побежала с новостью дальше. Тут народ повалил, поздравляют меня. Николай Григорьевич Федоренко очень душевный человек. Расцеловал нас всех, а потом распорядился. Вот вам, ребятки, каждому по персональному кабинету и по телефону, тоже персональному. Садитесь и отвечайте на звонки. Вопросы задают такие, что только вы в состоянии ответить на них. Мы сели к аппаратам. Звонили беспрерывно. Звонили из Москвы, Ленинграда, Киева, Владивостока. Звонили из городов, названий которых я прежде никогда и не слыхивал. Звонили из-за границы. Расспрашивали о Юре, родителях. Или просто поздравляли, или высказывали восхищение. Пытаясь как-то справиться с этим потоком телефонных звонков, работницы узла связи ввели жесткий регламент на время и предупреждали вызывающих гжатск. «Даю вам 3 минуты. Даю вам 2 минуты. Даю вам 5 минут». С ума с этим можно было от этого потока звонков, расспросов, поздравлений. Через несколько часов, хотя и не перестали звонить телефоны, Федоренко, заметив, что мы здорово приустали и едва в состоянии отвечать, разрешил нам отдохнуть. К телефонам сели сотрудники горкома. В 4 часа дня с телеграфа принесли сразу 80 телеграмм наших, советских и зарубежных, и почти в каждой. Из них можно было встретить одни и те же слова. Восхищены, потрясены, гордимся. Работница телеграфа предупредила, что принимать и обрабатывать телеграммы едва успевают, и что приносить их будут вот так, пачками, через каждые 1,5 часа, потому что в самом деле невозможно же бегать с каждой отдельной телеграммой. Было примерно 9:30 вечера. Из деревушки Ашково позвонили, что отец в пути. Через 1/2 часа будет в Гжатске. Родительский дом осаждали корреспонденты. Сюда же после звонка из Ашково пришли работники горкома партии. Николай Григорьевич Федоренко пришел. Так вот, о корреспондентах. Они штурмовали Гжатск весь день. Поток их не уменьшился, наоборот, увеличился к вечеру. Они приезжали в машинах и поездах, прилетали на вертолетах. Здание горкома весь день гудело, как взбудораженный улей. Едва Николай Григорьевич позволил нам оставить вахту у телефонов, как мы моментально попали в осаду. Журналисты, перебивая друг друга, задавали нам, Зое, Борису, мне, бесчисленное множество вопросов. Мы едва успевали отвечать, расписываться в блокнотах, снова отвечать. Вспышки блицев слепили нас то и дело. Когда я, наконец, попал домой, обнаружил на столе пустой альбом и пустые конверты из-под фотографий. Ни единой карточки не осталось. Ясно, что такой груз одному Володе Сиротинину унести было не под силу. Луч света ударил в окно дома. Среди роскошных чаек и зилов остановился видавший виды горкомовский газик. А через несколько секунд в дверях своего дома появился отец. Вспышки блицев, их было много, ослепили его. Отец. Итак, ранним утром, засунув за пояс кожаные рукавицы и топор, отец пошел в Клушино. Дорога не ближний свет, 14 верст. Да с больной-то ногой, да по распутице. А еще переправа через холодную реку, где после недавнего ледохода мутно, нечиста пока вода. Хорошо, если лодочник на месте. Шел отец не торопясь, берег силы. Вот и Ашкова осталась за спиной, вот и Фомищина миновал. У крайней избы его окликнул знакомый мужичок. — Куда ковыляешь, Алексей Иванович? — Да все туда же, в Клушино. Охотно вступил в разговор отец. — Клуб совхоз устроим, значит, чтоб к Первомаю войти в него можно было. — Не забываешь, родной корень-то? — Ну как забудешь? Отец обрадовался случаю поговорить с давним знакомым. Примерно одних лет были они с тем колхозником и помнили друг друга с измальства. Поговорить, по папироске выкурить, отдохнуть заодно. Что новенького в районе слышно? Да с утра вроде бы ничего не было. То-то я и смотрю, идешь ты, мол. А моя баба от соседей возвернулась, говорит, человека в космос послали. По радио, мол, передавали. И по всем приметам выходит, говорит она, что твой сынок, Алексей Иванович. Чего только не набрешут. Безразлично ответил отец, не очень-то и прислушиваясь к болтовне приятеля, и не все по глухоте своей в ней понимая. Вот и я говорю, пустой мелют. А заприметил тебя в окошко, дай, думаю, осведомлюсь. Ты-то уж должен знать. Хорош табачок у тебя. Благодарствую. Ну да ладно, пошел я. Он сделал несколько шагов. Приятель крикнул вслед. Так не запустили, говоришь? Отец досадливо отмахнулся. И то хорошо. Утешился друг детства. Пойду бабу свою успокою. У Затворова предстояло переправиться через речку Алешню. Лодочник оказался на месте. Продрог я, ожидаю тебя, Иваныч. С намеком обратился он к отцу. Хоть солнце и греет, а на воде-то оно все равно зябко. Не беда, сейчас согреемся. Так у них сложилось. С отца за перевоз не деньгами лодочник брал, а по собственному его выражению натурой. Достал отец из кармана телогрейки припасенную четвертушку водки. Лодочник, в свою очередь, похвастался парой соленых огурцов и краюхой хлеба. Разлили. Ну, за сынка, Алексей Иванович. Поединай, чтобы ему, значит, легче леталось. Че мелешь-то? Строго спросил отец. Лодочник смутился. Да ведь как же? Думаю, радость у тебя. Почитай за минуту, как тебе дойти. Вон и весло еще не обсохло. Людей на тот берег переправлял. Говорили, мол, Гагарин Юрий Алексеевич, майор, в космосе летает. В космосе летает, видишь ты. Удивился отец. Отчаянный должно быть парень. Да ведь сын твой, Алексей Иванович. Какой еще сын выдумал? Сын. Майор, говоришь? А мой в старших лейтенанта ходит. Да майора ему еще хлебать-хлебать. И был я у своего недавно. Ничего такого. Подозрительного не приметил. Однако все же приятно, если Гагарин. Давай за него, давай, не задерживай. На доброе здоровье. Выпили, закусили, через Алешню переправились. Вскоре и Клушина на пригорке объявилась. В избу, где квартировали и столовались плотники, и порог которой только-только переступил отец, ввалился взмыленный председатель сельсовета Василий Федорович Бирюков. Не дав отцу опомниться, бросился обнимать. Отец возмутился. «Ты чё меня как девку лапаешь?» «Я уж в седьмой раз сюда прибегаю!» — кричал Бирюков. «Всё нет и нет тебя! Федоренко названивает то дело, требует разыскать! Вертолет с корреспондентами прилетел, трещотка чёртова! Всю скотину поразогнал! Пошли скорей!» «Куда идти-то?» Отец очень не любил пустую суету, напрасную спешку. «Куда идти?» – спрашиваю. У Бирюкова, кстати, тоже с детских лет приятель отца. Глаза стали круглыми. «Сдурел ты, что ли, на старости лет, Алексей Иванович? Или притворяешься дураком? Сын в космосе летает и вернулся. Федоренко грозится голову с меня снять, если тебя не найду. А ты спрашиваешь, куда собираться? В район, конечно». Тут уж пришла очередь отца изумляться. «Сын!» — протянул он растерянно. «А ты правду говоришь? Посмотрите на него, люди добрые!» «Сын! Значит, Юрка?» «Юрка, значит?» Плотники обступили их во время этого малосвязного разговора, наперебой поздравляли своего бригадира. Кто-то намекнул, шутя, что, мол, не грешно и пригубить по случаю. — Не надо, — строго сказал отец, — не надо, я и так хуже пьяного. Точно, обухом по голове стукнули. Он вдруг низко в ноги поклонился всем. — Спасибо вам, люди добрые! — голос у него прервался. — Да полно тебе, Алексей Иванович! — Что ты, отец, право! — заговорили плотники. — Уйдите, ребятки, уйдите на момент! — выпроваживал мастеровых из избы Василий Федорович. До Затворова отец добирался верхом на лошади. Там, по бездорожью, ехал на тракторе Беларусь, а у деревни Ашково встретил его высланный Федоренко горкомовский Газик. Когда Газик остановился на Ленинградской, у дома, здесь было полно машин, еще больше народу. Земляки, завидев отца, закричали: «Ура, Алексей Ивановичу! Ура, отцу космонавта!» Но Федоренко, не давая ему опомниться, подхватил его под руки и потащил на растерзание корреспондентам. Правительственная телеграмма. Он застыл на пороге, ослепленный вспышками фотокамер, растерявшийся, беспомощный. А когда фотокорреспонденты исстреляли весь запас пленки, к отцу бросились другие из журналистского корпуса с блокнотами и автоматическими карандашами в руках, с портативными магнитофонами. На все вопросы отец, совершенно сбитый с толку, непривычный к такому скоплению народа, твердил одно и то же: «Спасибо, спасибо всем. Я всех детей в уважении к работе старался воспитать». «Да ты успокойся, Алексей Иванович, успокойся. Слетал Юра хорошо, приземлился тоже хорошо». Федоренко обнял отца, отвел в сторону, что-то сказал журналистам, и те на несколько минут оставили их в покое. Отец воспользовался этим временем, чтобы снять с себя телогрейку и сменить рабочую рубаху на синюю, сатиновую. «А где мать?» — спросил он у меня. «Утром в Москву проводил». Эх, какая досада! Не сидится на месте-то. Она бы с ними поговорила, с этими, из газеты которой. А я что скажу? Не умею я, как нужно-то. В это время, около 11 вечера, принесли срочную правительственную телеграмму. Родителям и родственникам космонавта приготовиться к выезду в Москву. Машины уже в пути. Машины подошли точно в полночь, но как ни настаивали прибывшие на них товарищи, как ни уговаривали журналистов разойтись, корреспонденты покинули дом только в 3:00 ночи. Гора свалилась с плеч. Измотанные в конец, чертовски усталые, охрипшие, мы впервые со вчерашнего утра присели за стол, чтобы что-то перекусить. А едва валилось из рук, кусок стоял в горле. Юра-то пойди. Теперь сыт и не догадывается, какая здесь кутерьма, — пошутил Борис. Потом наскоро оделись в праздничное и погрузились в машины. Было 5:00 утра, 5 утра нового дня, 13 апреля. Сумеречно, но тихо, и день снова обещал быть хорошим. По дороге один офицер, находившийся в машине, рассказывал, что Москва 12 апреля ликовала весь день. Толпы народа стихийно собирались на улицах, шли на Красную площадь. Шли с плакатами, на которых было написано: «Ура! Мы первые! Космос наш! Привет Гагарину!» В Москву приехали в 9 утра. Нас разместили в одной из гостиниц, где уже находилась Валентина с девочками и мама. Тут же мы увидели многих своих родственников. До встречи с Юрой на Внуковском аэродроме оставались еще сутки, и надо было хорошенько выспаться, набраться сил. Знаю, каким он парнем был, поля родные он любил, до степной доли, Перм, старт земли, был признанием. питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей.